Глава 14. Беспредел. И этот Клаврик отказывался всеми силами снова посмотреться в зеркало. Что за монстр его внутренний голос? Но ничего, мы сейчас это узнаем. Два скелета держали его, чтобы не вырвался. Мари вызвалась держать его глаза открытыми. А также один из скелетов управлял его рукой. Так как для работы артефакта в него смотреться должен тот, кто его держит. «Нет!» – протянул Клаврентий, снова заглянув в зеркало. Я заглянул в зеркало, но так, чтобы не попасть в кадр. И не увидел ничего необычного. Отдал команду отпустить жреца. Но тот, как освободился, сразу бросил зеркало на пол и разбил его посохом. «Этот акт вандализма явно был лишним», — хмыкнул я. «Ты так боишься своего отражения?» — спросил я у жреца. «Вы не видели?» — поправляя одежду, спросил он. «Похоже, это мог видеть только тот, кто сам смотрелся. Фух». «Жаль». «Это хорошо, что меня никто не мог увидеть», — произнесла Сирена. «Но да, жаль». «Это был опасный артефакт, и когда-нибудь я вам расскажу», — продолжил он. «И спасибо. Иногда полезно лишний раз взглянуть своим страхом в глаза». «Обращайся», — хмыкнул я. «И, кстати, тебя твои люди не потеряли? Ты говорил, куда собрался?» «Не переживай, Кост, никто сюда не сунется», — ответил он. «Никто в здравом уме не додумается меня искать здесь». «Но если я мешаю, могу прийти в любое другое время». «Ха, Клаврик, чувствую себя как дома», — хохотнул я. «Но не забывай, что ты в гостях». «Благодарю», — кивнул он. «У меня еще есть время, и я, с твоего позволения, займусь изучением тех свитков, которым лучше не покидать эти стены». «Читальный зал объявляется открытым», — шутливым тоном произнес я и сгреб в охапку одну из кучек свитков. «Посмотрю, что тут накорябал этот безумец». Та самая непонятная для жреца стопка. По словам Сирены, там могли быть эксперименты по созданию Сирены. А это всего десяток свитков. Мари решила не отставать от команды, подвинула себе стопку, приготовленную на вынос. Тоже нужное дело. Места мне тут не было, даже если бы келья была вообще пустой. А стоя читать я как-то не привык. Нужно где-нибудь присесть, чтобы вдумчиво погрузиться в текст. Поэтому занял один из свободных залов поблизости. И в первом же свитке сразу стало понятно, почему Клаврентий не смог ничего понять в этих свитках. Там просто изобилие айтишных терминов. Он смешал эзотерику, магию и программный код. «Я смотрю, ты проблем с чтением вообще не испытываешь», — удивилась Сирена. «Светлая память у тебя от программиста». «Да, в одной из прошлых жизней я был разработчиком систем, опережающих время. И тем больше у меня вызывает диссонанс с темной памятью, а это у меня вообще в голове не укладывается». Но следующие свитки были едва ли не инструкцией, и записаны были так, будто он боялся все забыть или не успеть за диктующим. Например, синхронизация с носителем через эмоциональный API, связь с хозяином через его чувства, а не заклинания. «Здесь описывается то, как я подключена к тебе», — задумчиво произнесла Сирена. «Я тут вижу несколько ошибок, которые могу исправить». «Запомни, потом обсудим», — кивнул я. Следующий свиток. Кэширование воспоминаний в пространстве тьмы. Сирена не помнит все. Она загружает воспоминания путем обработки получаемых душ. Это решает сразу две проблемы. Безумие от взрыва памяти, усиление и восстановление сил от полученных душ. «Создатель этого документа был гений, не меньше», — отозвалась Сирена. «Божественный гений», — кивнул я. Падший ему нашептал, но вот откуда он взял эту информацию? Это же магический мир, а не технологический. А может, он хотел пойти по пути техномагии, и его за это убили? «Я добавлю это как вариант», — произнесла Сирена. Следующий я раскрывал с большим интересом и не меньшей осторожностью. Пергамент хоть и неплохо сохранился, но все равно казался хрупким. Ошибка 404. Душа не найдена. Запуск резервного протокола. Идентичность равно Кастерий Остиус. В таком случае личность будет собрана на основе сохранившейся памяти, а душа подобрана самим покровителем. Как он сказал, она нужна как временный управляющий контур, а потом съедена им. Я предложил Богу использовать любую душу, но любая не нужна. Не понять божественных замыслов. А вот и разгадка моей дуальной памяти. Душа, очищенная от опыта прошлой жизни из другого мира. И теперь на эту душу налепляются, как заплатки, осколки памяти Коста. Но тут еще добавились осколки памяти родные для этой души. Ну и цепанул еще немного памяти падшего. «Этого и стоило ожидать», — произнесла Сирена. «Я догадывалась, что тут что-то не так». «Но это ничего не меняет», — ответил я, отложив свиток, и взял следующий. «Тем более уже ничего не исправишь». Одна единственная погрешность, которую не просчитал даже падший, — это появление живых людей в гробнице. Если память темного владыки была спрятана во тьме, в умертвиях, то память души, которую он неизвестно когда был, когда стал, но жизненный опыт, что он с нее собрал, нужно было куда-то деть. Подозреваю, что он спрятал их в свете, в живых. И никто не предполагал, что здесь будут слоняться смертные. «Но все же я не буду стремиться к восстановлению светлой памяти», — ответил я. «Чтобы ее восстановить, нужно обращаться к злой и темной стороне. С каждым разом это будет все сложнее. Баланс — мой выбор». В следующем свитке было расписано, что Сирена должна стать управляющим элементом. А память не должна была усваиваться. Скелет должен был стать персонажем или НПЦ под управлением системы. Болванчиком я должен был стать, а не обрести свое собственное новое «я». Но снова все пошло по одному месту. «Эксперимент же не был признан удачным и в целом не закончен», — произнесла Сирена. «Его спугнули жрецы предела и не дали закончить дело. Все пошло на самотек». «Согласен», — кивнул я, взяв следующий свиток. «Запрет на выход из гробницы. Фаервол активен. Системный запрет на покидание гробницы создан для того, чтобы Сирена не потеряла источник энергии, спрятанный где-то в глубинах гробницы. Таким образом, скелет не потеряется, и Сирена не потеряет над ним контроль и не отключится». Весь текст в свитке был посвящен этой системе контроля. У меня пальцы чесались самому покопаться в этом коде. Но я не админ, да и клавиатуры у меня тут не было. Сирена, уловив мои мысли, вывела перед глазами простыню кода. Это десятки тысяч строк. «Отключить блокировку выхода?» — спросила она. «Но у тебя еще и печать от предела. Не выходить за порог». «Не отвлекайся, мы еще не закончили». В следующих свитках были совсем технические дебри. Сирена их также себе скопировала. Но среди них не было того, что искала – ритуала создания Сирены. Но даже так, это действительно опасные знания. И хорошо, что за эти века жрецы предела не нашли эти документы. Я сжег в огне факела и вернулся в келью. Клаврентий уже закопался в свитки, но продолжил читать. Это было заметно по едва слышному бубнежу со стороны горы свитков. Мари же уснула за столом, уткнувшись лбом в раскрытый свиток, в котором расписывалось, как запустить темную кузню. Я тихо подошел, подвинул свиток, чтобы он не мял ей щеку, и взял его в руки. На полях ее аккуратные пометки. «Угли из костей тролля стабильнее. Кристалл в горн добавлять после заката. Скелет-кузнец должен знать руны огня, иначе взрыв». «Она уже планирует», — мысленно усмехнулся я. «А я тут все еще разбираю, кто я. Ошибка системы или чей-то шанс?» «И то, и другое», — отозвалась Сирена. «Как обычно». «Хм, тролли? Ладно». «Тех свитков больше нет?» — тихо произнес Клаврентий, и я кивнул. «Что ж, так тому и быть». И глянул на Мари. Умаялась девочка. Умная и целеустремленная. «Да, она молодец», — тихо ответил я. «Пусть отдыхает, а я пойду разомну кости. Как закончишь, свяжись со мной через Мари или скелетов у входа. Поболтаем». «Не торопись, Кост, я здесь надолго застряну», — улыбнулся жрец, вернувшись к чтению. «Если тебе скучно читать свитки, то дай мне их отсканировать. По 2 секунды на каждый свиток», — попросила Сирена. «Боишься, он убежит с ними?» «Ну ладно», — мысленно ответил я. «Есть такая вероятность. Всего несколько %», — добавила Сирена. «Интуиция, проще говоря». Согласившись с доводами, я принялся просматривать свитки. Один за другим. Все 50 штук. На это ушло всего 10 минут. Заметил на себе удивленный взгляд жреца. Мимолетный, но заинтересованный. Покинул келью, отдал приказ скелетам охранять вход. После чего открыл карту и посмотрел, где я уже был, а куда еще нужно сходить. Юг и запад я уже исследовал. На востоке и севере отмечены еще гарнизоны, связь с которыми пока не восстановлена. И там неплохая такая популяция скелетов бродит. Вот на восток я и отправился. Опыта для следующего уровня мне нужно много, если в скелетах, то чуть больше 700. Я даже не знаю, хватит ли скелетов даже для получения 6 уровня, не говоря уже о дальнейшем развитии внутри системных уровней. Благодаря свиткам я расширила рамки доступной мне информации в системе и увидела ограничение – 10 уровень. Видимо, после того, как он будет набран, должен будет вернуться падший. «Поживем, увидим», — ответил я Сирене. 10-й значит 10-й. Но это лишь одно из условий. И вот я, наконец, вышел в коридор, куда пока не заглядывал. А скелеты тут не пуганные. «Плащ хорошо работает», — произнесла Сирена. «Они и правда тебя даже не замечают. А стоило всего лишь чуток подать маны в этот артефакт». «Ну да, на самом деле они не испугались просто потому, что меня не заметили. Так я смог забраться в самый центр скопления и начать жатву, одноименным ритуалом жатвы. Темная печать на полу начала расходиться во все стороны. Скелеты, конечно же, меня заметили, но было уже поздно. Энергия потекла со всех сторон, открывая для меня все новые и новые моменты в памяти». Но я не вдавался в подробности. Беспросветная тьма, постоянная злоба и прочий террор. Сражения тьмы и света уже тогда стали рутиной и смыслом жизни. А захват новых земель не прекращался. Та еще тягомотина, если смотреть на это со стороны и безучастно. В прошлой жизни тьма по материку Астарк распространялась со скоростью чумы или вируса. Были планы захватить все земли от моря до моря. Получен опыт 59 единиц. Следующая пачка. В радиусе чуть больше 100 метров не осталось ни одного умертвия. Снова тот же трюк с плащом и ритуалом. Получен опыт 67 единиц. Продолжил восстанавливать память, просматривая интересные эпизоды. Шли годы, а часть континента так и не сдается. Коалиция стран давала ощутимый отпор владыке тьмы, то есть мне прошлому. За какие-то 6 лет противостояния мое окружение сменилось около 10 раз. Каждый раз появлялся стратег, возомнивший, что может обхитрить жалких смертных, и каждый терпел поражение, теряя не только завоеванные земли, но и мои земли. Шаг вперед и 2 назад, как говорится. Как вдруг я что-то почувствовал, будто нить внутри меня оборвалась. «Мари?» «Подтверждаю, печать служения удалена», — сообщила Сирена. «А также замечена попытка создания портала. 10 секунд. Заблокировать портал». Я тут же мысленно подтвердил запрос и помчался обратно. Впервые со своего пробуждения побежал. На ходу открыл карту и отметил, что скелетов, которых оставил в охране, уже не было. Не успел буквально на пару мгновений. Открыв дверь, увидел, как жрец скрывается в портале, У него на правом плече была Мари, а слева под мышкой была охапка свитков. Портал закрылся в сантиметре, пальцами схватив пустоту. «Что это за сбой? Почему портал сработал?» «Он обратился к силе кристалл древа через свой посох, и портал оказался в белом списке», — сообщила Сирена. Темная сторона начала брать вверх. «Мою слугу украли. Совсем этот смертный страх потерял». Открыл полный обзор своего города вместе с серыми неактивными зонами. Настроился на последнюю оставшуюся печать, что была на Мари, и нашел ее на карте. В серой зоне. В деревне, значит. «Кост, эмоции делу не помогут. Вернись на светлую сторону», — напомнила Мари. «О нет, это не эмоции. Я доверял этому человеку, а он меня предал», — ответил я. «Конечно же, сам дурак, доверять буквально первому встречному. Но он производил хорошее впечатление». Я направился к выходу из гробницы. Придется нарушить одну из печатей, наложенных пределом. Но они сами виноваты, что у них такие жрецы. «Сирена, что там с фаерволом?» — спросил я, оказавшись на пороге гробницы. «На улице ночь, самое время для темных дел. Во имя светлых идеалов». «Дай мне несколько минут, и сможешь пробовать», — ответила Сирена. Вскоре я высунулся за порог. Того жжения, что я ощутил на своей черепушке, уже не было. И я вышел на улицу, покрутив головой, определил, в каком направлении нужно двигаться. Я почувствовал до того, как услышал. «Владыка, если ты слышишь, я не в гробнице. Он унес меня. Я не знаю, где я. Но я помню твое имя, твою печать тени. Не забудь и ты мое». «Я иду, Мари». Я буквально увидел, откуда тянется ее мольба, и теперь точно знал, куда идти. Находясь на вершине холма, я видел всю деревню Замогилье, и в одном из домов сейчас горел свет. А по склону едва слышно бродили скелеты. «Рекомендую использовать плащ тьмы, чтобы не отвлекаться на этих скелетов», — напомнила Сирена. Закутался в плащ и начал спускаться с холма в сторону Замогилья. У нас со скелетами получилась некая договоренность. Я не обращаю на них внимания, и они меня не замечают. А когда уже спустился с холма, услышал слабые голоса, почти шепот. «Скиди, ты уверен, что именно в это время нам нужно идти в проклятую гробницу?» «Да успокойся, Вейт», — ответил ему второй голос. «Оракул сказала, что именно этой ночью, именно в это время будет окно возможностей. Мы сможем по-быстрому раздобыть несколько реликвий, чтобы этот Мордахай отвязался от нас». Я быстро нашел источник этого шума и уже стоял в 2 метрах от них. 2 парня в темных плащах, и так просто их и не заметишь. Они явно пользуются способностями скрыта, потому что на них также не обращают внимания блуждающие скелеты. Они, видимо, ждали, пока патруль отойдет подальше. «Говорят, там ожил скелет самого владыки», — продолжал Вейт. «Столько наемников уже не вернулось после этого заказа». «Ага, такие слухи ходят», — кивнул Скиди, внимательно следя за уходящими скелетами. «А еще слухи ходят, что они нашли там реликвии темной эпохи, которые потом смогли продать и живут сейчас где-нибудь за пределом, там, где цивилизация». «Еще никто оттуда не вернулся». «Ага, условия там совсем другие», — согласился Скиди. «Ладно, пора грабануть этого владыку». «Не, ребят, я сегодня гостей не жду», — произнес я, оказавшись перед ними. Оба застыли, увидев, как вспыхнули мои глаза зеленым пламенем. Не закричали, молодцы. 2 движения, 2 свежих трупа, 2 струйки золотой энергии. Уведомление с их именами и возрастом смахнул, даже не читая. Это в первый раз мне было это в новинку и интересно. Тут же все понятно. Очередные смертники. И 1000 опыта за 2. Светлая память не принесла ничего хорошего. Начало какой-то болезни, страшной, тяжелой, которая мешает жить и работать. Поиски способов излечения. И это лишь добавило мне злости. Злости на весь мир. И упорное следование своим планам. просто из принципа. А вот что именно за планы, уже неизвестно. Да и не важно сейчас. Я направился дальше к своей цели. Но через десяток шагов я уперся в невидимую стену. Потрогав, постучав по этому пологу, я заметил, как на той стороне вспыхивали руны. «Пресловутый обережный круг», — констатировал очевидный факт Сирена. «Он как раз его обновил, перед тем, как в гости сходить». «Варианты?» — спросил я и посмотрел магическим зрением на всю конструкцию. Не дожидаясь ответа от Сирены, использовал проклятие плоти, свой клинок, и вспорол пространство перед собой. Магический полог стал видимым с краями молочного цвета. Проскочил на ту сторону и сразу заметил разницу. Я будто вышел из душного помещения на свежий воздух. «Подтверждаю, плотность маны здесь гораздо выше», — отозвалась Сирена. «Проблем в системе не наблюдаю. Связь с городом и кристалл древом не изменилась». «Отлично. Мари, я иду». Запахнув плащ тьмы, скрываясь от лишних глаз, я направился к высокому трехэтажному дому на другой стороне деревни. Клаврентий ответит за свой беспредел.